Давай останемся свободными. Шелка и маски бросим под ноги. И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому. Давай начнем движение первыми. Сегодня я сыграю. Притяжения больше нет. Притяжения.